неудача на время выключается. But as soon as you stop working towards your goal, но как только вы перестанете стремиться к цели, your failure mechanism pops back up again. Автоматически включается рычаг механизма неудачи. So all your life you will fight against this path of least resistance. Поэтому всю свою жизнь вам придется заставлять себя не идти по пути наименьшего сопротивления. Which is the tendency to do the easy thing. К сожалению, вот это наше стремление постоянно не перерабатывать. The fun thing. Постоянно делать что-нибудь легкое и веселое. The comfortable thing. Что-нибудь комфортное. Rather than the activities that are difficult but lead to success. Вместо того, чтобы делать что-то более сложное, но ведущее к успеху. Optimists look for the good in every situation. Оптимисты, следующий пункт, ищут всегда позитивную, положительную сторону во всем, что происходит. No matter what happens, they say, that's good. Независимо от того, что происходит, они говорят, ну и отлично. Then they go to look to find something good. И пытаются это отлично найти. And if you look for the good, you'll always find something good. А если будешь искать что-нибудь хорошее, обязательно что-нибудь найдешь. And while you're looking for the good, your mind becomes optimistic. Плюс, пока ты постоянно ищешь хорошее, ты становишься автоматически оптимистом. When you're thinking and talking about your goals and how to get them, your mind becomes optimistic. Когда ты постоянно думаешь о своих целях и о том, как их добиться, ваше сознание начинает мыслить позитивно. We say that when you turn toward the sunshine, the shadows fall behind you. Мы говорим о том, что когда вы поворачиваетесь навстречу солнцу, ваша тень оказывается за вами. Is when you're thinking about what you want, you can't think about things that make you unhappy. Именно поэтому, когда вы поворачиваетесь к своей цели, все плохое остается за вами. When you're looking for the good, you can't think about things that make you unhappy. Когда вы смотрите на что-то хорошее, вы просто не можете думать о том, что вас раздражает. And if you do this repeatedly, it becomes a habit. А если вы будете смотреть на хорошее постоянно и стремиться к этому, это станет And привычкой. And so when something goes wrong, you say, "Well, that's good." И когда что-то идет не так, вы говорите, "Ну и отлично." I wonder what it is. Интересно, к чему это приведет? Your house burned down. Например, у вас сгорел дом. That's good. Отлично. You needed a house closer to work anyway. Потому что я давно хотел там все переделать. You know? You lost your job. Вас уволили с работы. Oh, that's good. You didn't like it anyway. Ну и замечательно, мне там вообще не нравилось. Now you can do something you enjoy Теперь doing. Я могу наконец пойти куда-нибудь наняться, где мне хорошо будет. Optimists look for the valuable lesson. In every experience. Оптимисты всегда пытаются извлечь ценные уроки. There is in every difficulty or problem there is contained a lesson. Потому что в любой трудности, в любой проблеме есть позитивный урок. And if you look for the lesson, you'll always find the lesson. И если вы будете искать какую-то мораль, знания, вы всегда их получите. And sometimes the lesson can be worth much, much more than the cost of the problem. Причем чаще всего этот урок становится гораздо более ценным, чем те усилия или деньги, которые вы потратили на эту ошибку. And so we say optimists take a positive and constructive view of themselves and their lives. Оптимист позитивно и конструктивно смотрит и на себя, и на свою жизнь. And it's very much a decision that you make. И по сути оптимизм в таком ключе это ваше решение. You just decide that you're going to be a generally positive person. Потому что вы в какой-то момент принимаете решение: я буду человеком в целом и в общем позитивным. You're going to work on your goals every day. Вы каждый день будете работать над своими целями. You're going to look for the good in every situation. Вы будете искать что-то позитивное в любой ситуации. And you're going to look for the valuable lesson in every problem or difficulty. Вы будете в каждой сложности или трудности искать ценный урок. Now, if you want to have a positive influence on other people, и если вы хотите позитивно влиять на других людей, your spouse or your children, например, на детей или на супругу или супруга, or your friends, на ваших друзей, or your distributors, на ваших консультантов, help them think like this as well. Тогда помогайте им начинать мыслить так, как теперь будете мыслить вы. Help them think about their goals. Помогайте им постоянно держать в голове свои цели. When they have a difficulty, help them look for the good. Когда они сталкиваются с проблемой, помогите им найти хорошее. Help them seek the valuable lesson. Помогите им искать ценные уроки. Optimists have an unrealistic expectation of success. У оптимиста есть нереалистичные ожидания успеха. They expect